Сейчас идет сильная конкурентная борьба среди концернов АТТ, БЭУ и других за первенство в этой современной сфере связи, поскольку ее техника позволяет, как считают эксперты, повысить к 2000 году в 3 раза пропускную способность телефонных коммуникаций Соединенных Штатов Америки. А уже сейчас они как капилляры и сосуды в человеческом организме. Особенно усиливается борьба за получение государственного контракта в связи с тем, что федеральные учреждения Соединенных Штатов Америки будут создавать свою собственную единую телефонную систему. Сейчас действует та, которая была установлена в 1963 году. Ее меняют с тем, чтобы использовать и волоконно-оптическую технику. Контракт в 4 миллиарда долларов получит только одна компания, которая будет устанавливать и обслуживать эту систему, именуемую FTS-2000. Отсюда и острая конкурентная борьба. К FTS-2000 предъявляются повышенные технические требования. Должно быть обеспечено стабильное долговременное действие и скорость, то есть передача компьютерной информации на уровне 70 страниц в секунду. Необходима качественная передача графических изображений, возможно использование при этом видеотелефонов, а также автоматический отбор и распределение приоритетных телефонных звонков. И такое новшество — автоматическая шифровка телефонных переговоров при необходимости. В этом заинтересованы не только правительственные учреждения, но и частные концерны. Они засекречивают свои разговоры из-за акций промышленного шпионажа Японии в Калифорнии, когда, уплывая за океан, американская технология возвращается на рынки самих же Соединенных Штатов в виде японских товаров. Борьба за выгодный контракт развернулась в чисто американской манере. Первые 55 миллионов решила положить себе в карман корпорация АТТ. Но ее конкурент, концерн GCA, создал целую сеть слежения и начал расстраивать ее планы. Из АТТ произошла утечка информации, на основе которой соперники определили стратегию своих дальнейших действий. Но в печати разоблачили неприглядную деятельность GCA и поставили вопрос о том, что концерн с такой этикой не имеет права брать серьезный государственный подряд. Пока проходит схватка между гигантами, проигрывают федеральные власти, поскольку старая телефонная система 60-х годов оказывается дорогой в обращении и необходимо переходить к самым современным средствам связи. Вообще, концерн АТТ пережил в последнее время ряд трудностей. Компания, в которой было занято около 1 миллиона рабочих и служащих, считалась крупнейшей не только в Соединенных Штатах Америки, но и во всем капиталистическом мире. Ее активы составляли около 150 миллиардов долларов и превышали активы General Motors, Mobil Oil и Exxon вместе взятых. До недавнего времени АТТ и подчиненные ей 22 местные компании поддерживали всю телефонную связь в стране, имея 57 миллионов частных абонементов и 7 миллионов абонементов из числа различных фирм, организаций и учреждений. АТТ имела также монополию на установку телефонных аппаратов, большинство которых она производила на заводах своей дочерней компании Western Electric. Ежедневно американцы совершают около 800 миллионов телефонных звонков, и подавляющее большинство их выполняет АТТ. Но на нее стали наступать конкуренты, не такие же крупные гиганты, как она сама, а небольшие компании. Им способствовало решение Федеральной комиссии связи, которая постановила, что компании, не работающие на оборудовании АТТ, могут, однако, использовать ее телефонные линии. Сработал и компьютер, давший возможность даже мелким телефонным компаниям обслуживать миллионы телефонных вызовов. Так, применив новейшие достижения в технике связи, небольшие компании стали понемногу теснить АТТ, предлагая своим клиентам более дешевые тарифы в междугородной, а затем и во внутригородской связи. С Вскоре произошло и разделение АТТ по суду.